Глава 11. Микродозинг. Психоделики, которые считаются растительными лекарствами, в последнее время приобрели популярность благодаря теории «все в порядке, если вы принимаете это в микродозах». В мире заботы о здоровье в настоящее время нет ясного понимания, что такое растительное лекарство. Есть тенденция обозначать что-то токсичное термином «растительное лекарство», как будто такой ход делает это менее токсичным или неопасным. Ярлык «растительное лекарство» выглядит как оправдание использования растений, содержащих химические соединения, которые мешают нашему организму, вредят ему или тормозят процесс выздоровления. До тех пор, пока мы относим какое-либо вещество к этой категории, оно обладает иммунитетом и считается безопасным и жизнеспособным способом лечения. На самом деле термин «растительное лекарство» должен относиться к фруктам, листовой зелени, травам, дикорастущим продуктам и овощам, которые не являются источниками химических соединений растительного происхождения, меняющих сознание или вызывающих выброс адреналина. К растительной медицине следует отнести ежевику, дикую чернику, мелиссу, розмарин, имбирь, тимьян, сельдерей, шпинат, кинзу и грибы шиитаки. И это лишь несколько примеров. Вместо этого термин «растительное лекарство» используется для одобрения псилоцибиновых грибов, также известных как волшебные, аяуаски или даже какао, чая матча и других зеленых чаев. Примечание. Аяуаска. Айяуаска, айяваска, айяваска, айяхуаска, кечуа айяваска, лиана духов, лиана мертвых, ауа – дух, душа, васка – лиана. Напиток-отвар, энтеоген и галлюциноген, традиционно изготовляемый шаманами индейских племен бассейна Амазонки и употребляемых местными жителями для общения с духами, манинкари, в целях получения практических знаний об окружающей природе и достижения организмом человека целительных способностей. Основной компонент этого напитка – лиана банистериопис каапи. Игры с ядами. Проблема, с которой мы сталкиваемся как в альтернативной, так и в традиционной медицине, та же самая, что и с определением того, чем на самом деле является растительная медицина. Никто не знает, почему люди живут с хроническими заболеваниями и постоянно чувствуют тревожность, депрессию, биполярное расстройство или ОКР. Нет ответа, почему у человека туман в голове, усталость или огромное количество неврологических симптомов, которые мы рассматриваем в этой аудиокниге. Медицинские сообщества могут классифицировать ту или иную проблему как аутоиммунную, но это не ответ. Слово «аутоиммунный» означает, что мы все еще не представляем, почему у человека есть те или иные симптомы, заболевания или проблемы со здоровьем. Все это попадает в одну кастрюлю с супом под названием «игра в угадайку». Врач традиционной медицины не знает, почему у вас депрессия, но все же назначает антидепрессанты. Доктор альтернативной медицины также не знает, из-за чего у вас депрессия, но при этом советует улучшить питание, регулярно выполнять физические упражнения, избавиться от переработанных продуктов и принимать витамин D, мультивитамины и рыбий жир. Не каждый визит к врачу будет сопровождаться именно такими рекомендациями, но какими бы разнообразными они ни были, они все равно не будут основаны на знании истинной, глубинной причины ваших страданий. Возможно, медик считает, что причина вашей депрессии в состоянии кишечника. Виноваты кандидоз или СИБР, или синдром дырявого кишечника, или микробиом. Возможно, врач считает, что у вас химический дисбаланс, то есть проблема с нейротрансмиттерами, например, дефицит дофамина. Как бы там ни было, это все равно означает, мы не знаем, почему вы больны, откуда у вас депрессия или какой-либо хронический симптом. Этот же метод игры в угадайку породил широкий интерес к психоделикам и микродозингу. В поисках хоть каких-то ответов и чего-нибудь, что можно попробовать, человек приходит к темной стороне растительной медицины. Я уже много лет говорю, если что-то овеяно ореолом древности, это не значит, что оно безопасно или идеально. За прошедшие годы мне доводилось слышать подобное сотни раз. Семья обращается ко мне, потому что их дочь или сын были на церемонии приема айауаски или другом психоделическом обряде, едва остались живы и до сих пор страдают от повреждения мозга. Защитники психоделиков скажут, что проблема была в специалисте, который проводил церемонию, и нужно быть очень осторожным с тем, кого вы выбираете в качестве проводника. Это не означает неуважительного отношения к тем, кто участвует в церемониях айауаски или в любой другой технике духовного исцеления коренных жителей. Аборигены также выращивали бананы и такие специи, как ваниль, корица, куркума и имбирь. Они не токсичны и обладают целебными свойствами. И хотя некоторые из них полезны лишь в ограниченном количестве, а в больших дозах могут вызывать раздражение, они все же не опасны. Наш мозг не воспринимает их как врага, равно как и иммунная система или наше тело. Одновременно, независимо от того, принадлежим мы к коренной культуре или нет, все мы можем выращивать, есть и использовать в качестве развлечений яды. Многие люди не из числа коренных народов становятся проводниками или практикующими, которые применяют в своих практиках психоделики. На что я хочу обратить внимание, мы говорим о человеке, который ищет ответы на вопросы, связанные с хронической болезнью, и в отчаянии пытается попробовать все, что угодно, в результате получая еще больше травм и обрекая себя на жизнь, полную еще больших страданий и трудностей, чем те, которые он испытывал в связи со своим заболеванием. Люди в их окружении могут списать это на бэд-трип, замять и назвать произошедшее путешествием, сказав «это должно было случиться, ты должен был усвоить из этого какой-то урок». Примечание. Бэд-трип. От английского bad – плохой, неудачный, неприятный и trip – путешествие, поход, прогулка. Сленговое выражение, описывающее психоделический кризис – то есть потенциально опасные, негативные переживания, которые человек способен пережить во время психоделического состояния, как правило, вызванного употреблением особых психоделических веществ. Между тем, это была травма, а вовсе не позитивный опыт. Возможно, никто даже не осознает, что здоровье его мозга ухудшается из-за повреждения, будь то ухудшение, которое продолжается в течение долгого времени после одного такого трипа, или устойчивый регресс, который укрепляется с каждым психоделическим опытом. Микродозинг. Новый маркетинг для психоделиков. В последние годы ситуация вокруг психоделиков изменилась. Ошибки прошлого, связанные с употреблением больших доз, встречаются реже. Случаев очевидных травм было слишком много. Теперь появился термин «микродозинг». Как будто если принимаем маленькие дозы, то даем себе разрешение на употребление и можем это контролировать. Этот термин заставляет нас чувствовать себя в безопасности. Для человеческой психики микродозинг также подразумевает, что в этом есть некая научность. Мы чувствуем себя в безопасности в том смысле, что есть некая научная основа, было проведено исследование, доказывающее его эффективность. Как вы уже узнали, на самом деле это просто теории в сочетании с бесконечными играми проб и ошибок. Если назвать употребление наркотиков микродозингом, это дает ощущение безопасности более широкому кругу людей. И теперь это выглядит заманчиво для огромного количества людей, которые никогда бы не стали принимать наркотики, если бы не чувствовали, что это научно обосновано и контролируемо. Это больше не просто нишевая группа тех, кто уходит в пустыню, усаживается вокруг костра и выпивает целую чашу психоделиков. Теперь маркетинг создает впечатление, что психоделиками занимается наука, и эта тактика привлекает гораздо большую аудиторию. Слово «микродозинг» действует как защита. Оно заставляет человека поверить, что тот, кто предлагает терапию и использует этот термин, много знает, очень умен или хорошо образован в области предлагаемого им процесса. Возможно, в какой-то степени это правда, что человек, предлагающий технику микродозинга, много знает в теории. Но даже если вы много знаете об игре, это все равно игра. До сих пор есть свидетельства пострадавших от психоделиков, людей, которые прошли курс микродозинга, например, с мигренью, и в итоге получили значительно более сильную мигрень с дополнительными симптомами. Психоделики вводят организм в кризисное состояние. Когда мы проходим через него, в некотором смысле меняется наша личность. Это похоже на то, как если бы вы выжили после столкновения 10 машин на автотрассе. Ваша машина переворачивается 2 или 3 раза, а вы выходите из нее с легким сотрясением мозга, в то время как другие участники аварии погибли. Что-то происходит внутри нас, когда мы переживаем любой кризис, и это связано с духовными изменениями. И когда мы накачиваем себя токсичным химическим соединением, повергающим наше тело в хаос, когда эффект проходит, мы чувствуем, будто духовно выросли. Пристрастие к выживанию. Существует процесс привыкания, который возникает при приеме любой дозы психоделиков, который выражается в «как я вообще это пережил?» «Это была чертовски крутая поездочка. Мой духовный учитель сказал мне, как сильно я вырос, сделав это, и, думаю, я готов сделать это снова». Один из аспектов психоделиков, вызывающий привыкание, это всплеск адреналина, который происходит, когда яд попадает в кровь. В каждом таком случае организм должен выделить стероидное соединение для смягчения удара, чтобы мозг, сердце и легкие не так сильно пострадали. Доза, даже микродоза психоделиков не исключение. Когда в наш мозг поступают яды, он посылает экстренный сигнал в ствол мозга, а затем в надпочечники, ожидая от них помощи. Происходит интенсивный выброс адреналина, чтобы остановить инсульт и образование тромбов за счет разжижения крови и открытия кровеносных сосудов стероидными соединениями, поскольку сосуды закупориваются из-за яда. Почему нам так нужен этот кроверазжижающий эффект? Потому что иммунная система реагирует на любой яд в организме, как на инородного захватчика, пытаясь остановить его до того, как он доберется до самых важных мест в организме, таких как мозг, сердце и легкие. Наши иммунные клетки, пытающиеся поглотить яд, могут образовать тромб. Иммунная система устроена таким образом, что в нее заложена информация, чтобы идти на риск ради нашей защиты. Она знает, что керосиноподобное разъедающее вещество, адреналин или эпинефрин, в считанные секунды сможет растворить сгусток крови. Это позволит разделить иммунные клетки и попытаться открыть проходы кровеносных сосудов, чтобы они расширились и яды могли покинуть мозг и тело. Адреналин – это не керосин и не растворитель для краски, но обладает схожим свойством. Он может начать разрушать уплотняющиеся кровяные сгустки. Итак, иногда клетки иммунной системы собираются вокруг яда, в данном случае психоделического вещества, и пытаются его поглотить и обезвредить. Ядовитые химические соединения наркотика окружают большое количество белых кровяных телец. Лейкоциты начинают группироваться и превращаются в комок, который может застрять в кровеносных сосудах. Это тромб. Затем в дело вступает адреналин, который начинает разрушать этот сгусток. Этот хаотичный процесс является частью зависимости от психоделиков и любого другого ядовитого вещества, даже от их микродоз. Адреналин, выбрасываемый в этот момент в кровь для ее разжижения и защиты мозга от натиска химических соединений, также насыщает мозг, создавая экстремальный адреналиновый кайф. В то же время ядовитые вещества, содержащиеся в психоделиках, начинают воздействовать на нейротрансмиттеры и нейроны, и возникает галлюциногенный эффект. Возникающие в мозге эффекты, которые мы связываем с этими веществами, и адреналиновый кайф, и галлюциногенный эффект, возникают потому, что потребляемое вещество токсично. Впоследствии мы выходим из состояния адреналинового кайфа. Тело начинает восстанавливаться, поскольку ядовитое вещество выводится, мы пережили это. Этот процесс не совсем тот же самый, что восстанавливаться после вечеринки, где вы напились до беспамятства, обкурились и всю ночь блевали в туалете, а весь следующий день провели в оцепенении от похмелья. И все же некое сходство есть. Какое бы вещество ни привело ваш организм в режим выживания, это будут вечеринки, которые вы никогда не забудете, и впечатления, которые впечатаются в ваше сознание. Но эти впечатления, которые мы никогда не забудем, не являются лекарством от депрессии, тревоги, тумана в голове, усталости или неврологических симптомов. Они только усугубляют их. Одна из самых печальных историй о психоделиках – это знакомство с 25-летним или 28-летним человеком, который понятия не имеет, почему он болен, ходил к нескольким врачам, пробовал множество лекарств, не может найти облегчения ни психического, ни физического, а затем натыкается на мир под названием «Это может исцелить вас физически и духовно». Конечно, одно дело, если вы не можете вылечиться и поэтому принимаете какие-то сомнительные витамины, пробуете различные диеты на основе животных и растительных продуктов, разные методы терапии и целительства, принимаете обычные фармацевтические препараты, но все еще остаетесь больным. Этот путь гораздо лучше, чем попасть в мир психоделиков, полагая, что, возможно, у вас есть духовный блок, из-за которого вы больны физически. Когда мы потеряли время и измотаны отсутствием ответов, которые реально работают или помогают, следующее, на что легко купиться, может, проблема в тебе? Это духовный вопрос, ментальная и эмоциональная проблема. Психоделики сдвинут в тебе кое-что, принесут духовный рост, отправят в особенное путешествие, где решатся проблемы, так что в результате твое физическое и эмоциональное состояние может улучшиться, или ты и вовсе исцелишься. Если бы я не знал правды о здоровье, обращался к 5, 6 или более врачам и все еще страдал эмоционально, ментально и физически, я мог бы так же легко попасть в эту ловушку, как и любой другой. В этом никто не виноват. Я не обесцениваю ничьи решения, которые принимаются во время своих процессов и путешествий. Я просто пытаюсь дать понять тем, кто находится в поиске ответов, что модные термины «микродозинг» и «психоделики» не являются жизнеспособным и продуктивным направлением в исцелении. Всем, кто физически болен и телом, и душой, борется с симптомами и заболеваниями, от психоделиков становится только хуже. Это подводит нас к пониманию концепции больных и не очень больных, о которой вы узнаете в конце этой книги. Вторые, то есть те, кто способен жить своей жизнью без мешающих ему симптомов, могут прибегнуть к психоделикам из-за чувства незащищенности, недостатка уверенности в себе или потерянности. В зависимости от того, как часто и в каком количестве они употребляют наркотические вещества, их шансы получить ущерб от них могут быть гораздо ниже, поскольку они и так уже живут без ограничений. Если же человек живет с устойчивыми симптомами, такими как резистентность к инсулину, акне, легкая депрессия или тревожность, или с тем, что врачи считают гормональным дисбалансом, он будет ощущать на себе действие психоделиков гораздо сильнее. Также есть люди, которые по-настоящему больны, у которых диагностировано множество заболеваний и проявляется 30, 40 или 50 различных симптомов. Человек в таком положении, принимая психоделики, может быстро нанести себе травму, в результате чего произойдет откат, который вызовет еще больше симптомов и усугубит уже имеющиеся. Эти люди второй группы, те, которые получают травмы, являются сигнальными огнями, которые показывают нам, что психоделики не являются полезными или эффективными. Любая зависимость начинается с микродозинга. Это возвращает к заложенным в нас поучениям об умеренности. Микродозинг – просто новый термин для обозначения сдержанности. Например, когда вместо 10 чашек кофе за день человек решает выпить 1 или 2, это называется умеренность. А когда вместо полноценного психоделического опыта он собирается принимать меньшие дозы, это микродозинг. Но вот в чем загвоздка. Кто может точно сказать, что такое умеренность? У разных людей представление о том, что такое психоделики в меру, сильно отличается. Для каждого эта мера своя. Когда мы переносим термин «умеренность» на трендовый, набирающий популярность термин «микродозинг», это вызывает у нас некое внутреннее переживание. Слыша «микродозинг», мы чувствуем следующее. «О, это звучит как точная наука, как будто это проверено». Это вполне приемлемо, потому что я человек, который не хочет употреблять много того, что потенциально может быть сильнодействующим, поэтому мне нравится, как это звучит. Микродозинг. Вполне подходящее для меня. Это похоже на первую татуировку. Я ничего не имею против них, кроме того, что они содержат токсичные тяжелые металлы. Однако они могут вызывать привыкание, что позволяет провести параллель. Обычно мы начинаем с чего-то маленького – татуировки бабочки или нескольких слов из какого-нибудь священного писания или цитаты, с чего-то, с чем чувствуем связь, что хотим запечатлеть на своем теле. Большинство не начинает с татуировки на всю руку или тело, планируя провести целый день в тату-салоне. Это происходит позже, когда мы настолько пристрастились к татуировкам, так сильно влюблены в них, что хотим продолжать делать новые. Вы приходите в салон со словами «Ну ладно, я хочу попробовать, я собираюсь сделать вот эту маленькую». Это татуировочный микродозинг. Любая зависимость в той или иной степени начинается с него. Первый опыт употребления алкоголя может начаться с нескольких глотков пива, но, может быть, к третьему заходу вы будете выпивать уже целую упаковку. Поначалу у нас был менталитет микродозинга. Хотя некоторые и придерживаются принципа «все или ничего», для большинства людей в микродозинге есть нечто очень разумное. Никто не хочет пойти на вечеринку айауаски и выпить целую чашу в первый же раз, хотя многие, сами того не осознавая, приняли сразу большую дозу айауаски или грибов. Наивысшая цена. Многие из нас хотят контролировать то, что вводят в свой организм. Микродозинг дает нам ложное чувство уверенности в том, что мы держим ситуацию под контролем. Наше сознание и мыслительный процесс могут сильно отличаться от того, что на самом деле нужно или хочется нашему организму, и порой даже противоречат ему. Мы можем сказать: «Нет, микродозинг – это контролируемый процесс. Он действует бережно. Я вылечусь с помощью этого». Но ведь на самом деле это говорит не наш физический мозг. Тот говорит: не позволяй этому яду проникнуть в этот храм. Неважно, модно ли принимать этот психоделик сейчас и в прежние исторические периоды, не позволяй ему попасть в храм. Живущая внутри мозга душа говорит: не сокращай мое пребывание на земле и не замедляй свой духовный рост. Сознание и подсознание можно обмануть. На них можно давить, их можно убеждать, уговаривать или заставлять принимать психоделики или другие вещества и участвовать в занятиях, к которым наше тело и душа не хотят иметь никакого отношения. Поэтому помните, когда кто-то использует причудливый термин «микродозинг», на самом деле он оперирует старым, неверно понятым термином «умеренность». Давайте будем принимать меньшие дозы, но чаще звучит логично и разумно. К тому же, менее категорично и определенно, если рассматривать это в контексте той ухабистой дороги, которая привела вас сюда. Мы будем принимать меньшие дозы чаще, вместо того, чтобы выпить целую чашу психоделиков за одну ночь, кричать и блевать, а потом чувствовать себя безжизненными и полностью лишенными энергии до следующего раза. Микродозинг – это попытка совершить трип, путешествие, практически бесплатно, тогда как на самом деле заплатить придется наивысшую цену. Пожертвовать здоровьем.